Жертвы есть? Только две. Одна жертва — это я, другая жертва пошла домой, — с улыбкой ответила хозяйка мастерской. Ваше счастье. А где эти неразорвавшиеся снаряды, капитан? Что они собой представляют? Четыре авиационные гранаты лежат в песке на чердаке этого строения. Пятой, как видно, надоело вас ожидать, и она сама разрядилась. А я-то думал, что тут какая-то порядочная бомба или снаряд для тяжелого орудия. А оказывается, поручик махнул рукой. Зря только брал машину и столько людей. Эти штучки и на трамвае можно увезти. Оно и видно, сказал майор, обводя взглядом разрушенную конторку. Где лежат эти игрушки? Там, где шорная мастерская, ответил капитан. Я приказал ее работникам покинуть помещение. На всякий случай всех отсюда эвакуируем. Пусть переждут на лестничной клетке вон того жилого дома. Там будет надежнее. Хотя прямой опасности, я думаю, нет, но поскольку одна взорвалась, в окнах жилого дома и мастерских торчали головы любопытных. Такого здесь еще не случалось, во всяком случае с окончания войны. Граждане, сейчас мы будем разряжать неразорвавшиеся снаряды, громогласно произнес поручик. Может произойти взрыв, и, следовательно, может ранить или убить. Откройте все окна и отойдите от них подальше. Лучше всего сядьте у стен. Окна быстро, как по команде, отворились, а вот головы зевак не исчезли. Поляка, как известно, так просто не испугаешь. Да и командовать собой поручику от саперов он тоже не позволит. «А, пусть их!» — махнул рукой офицер и, обращаясь к своим саперам, скомандовал. «Вацик и Мариан, как только все покинут помещение мастерских, поднимитесь на чердак и осмотрите его». Хозяева и работники весьма неохотно освободили помещение и перешли на лестничную клетку жилого дома, ведь оттуда уж точно ничего не увидишь. «Милиция может остаться», — решил поручик. «Только встаньте к стене». Саперы нашли какую-то лесенку и приставили ее к разрушенной крыше. Потом двое из них поднялись и скрылись в глубине чердака. «Казик, дай лампу!» Из дыры в крыше показалась голова сапера. «Там темным-темно». Один из саперов подал своему товарищу лампу с рефлектором. «Сколько лет прошло, как война кончилась, а у нас все еще хватает работы. Дня не проходит, чтобы нас не вызвали. А ведь наша часть действует только в пределах Варшавы. Вчера на стройке в Новом Бродне мы разминировали 500-килограммовую бомбу. Вот там пришлось попотеть. Это вам не гранаты». «Товарищ поручик, мы обнаружили 4 гранаты, килограммов по 8. Разрешите подавать?» Спустя несколько минут бомбочки лежали уже в грузовике. Зрители в окнах были разочарованы. «Еще раз внимательно осмотрите весь чердак», — приказал поручик. «Может, там осталась еще какая-нибудь гадость?» Через несколько минут саперы доложили, что все обшарили и больше ничего не обнаружили. «Тогда все. Едем». Офицеры милиции попрощались с саперами и горячо поблагодарили их. «Не за что. Всегда к вашим услугам», — ответил поручик. «Но должен сказать, это очень странный случай». «Почему?» «Еще никогда не случалось, чтобы такая граната взорвалась сама, без помощи. Она может взорваться, если ее тронут, ударят или, не зная дела, начнут разряжать. У этих бомбочек ударные взрыватели. Взрываются обычно при ударе о что-то твердое, ведь пробивая эту крышу. Они не взорвались?» «Так или иначе, одна взорвалась. Факт налицо», — сказал капитан Новак и указал на то, что осталось от конторки. «И все же что-то спровоцировало взрыв. Скорее всего, по каким-то причинам на чердаке внезапно резко поднялась температура», — заключил сапер. «Во всяком случае, повезло. Отделались только испугом, а могло быть хуже. До свидания». Машина с саперами уехала, окна опустели, зеваки начали расходиться. «Вы должны показаться врачу», — убеждал майор Барбару Ярецкую. «Нужно обязательно продезинфицировать рану, а возможно сделать противостолбнячный укол».